штаба, затем генштаба РКК. Отдел работал с военными представителями иностранных государств в Советском Союзе. С введением в РКК персональных воинских званий Геккеру в ноябре 1935 года присвоено звание комкора. Примечание приблизительно соответствовало введенному в 1940 году званию генерал-лейтенанта. В феврале 1937 года Геккера перевели в распоряжение управления по начсоставу РКК и 30 мая арестовали. 1 июля он был приговорен к высшей мере наказания по обвинению в контрреволюционной, шпионской и террористической деятельности и в тот же день расстрелян. Реабилитировали Анатолия Ильича 22 августа 1956 года. Женщины-разведчицы. 8 марта 1929 года газета «Красная звезда» писала: «Большую услугу Красной армии женщина оказала на разведывательной службе, доставляя сведения о противнике и поддерживая связь через неприятельский фронт. Многие женщины сложили смелые головы на этой тяжелой работе». Одновременно с Дмитрием Киселевым и Борисом Мельниковым в Сибири и Китае работали Вера Бердникова и Зоя Мосина, связанная с регистрационным, впоследствии разведывательным отделом 5-й армии и разведтупором НРА ДВР. Вера Васильевна Бердникова родилась в 1901 году. Она училась в женской прогимназии в Новониколаевске, Новосибирске, изучала революционную литературу. В 1917 году под влиянием старшей сестры Августины бросила учебу и примкнула к большевикам. По поручению Совета рабочих и крестьянских депутатов работала в деревне Новый Каяк, открыла там воскресную школу и избу-читальню. По мере сил она оказывала жителям и медицинскую помощь. Перед поездкой Вера окончила двухнедельные фельдшерские курсы. В декабре 1917 года Бердникову приняли в РСДРПБ, а в 1918 году она уже на подпольной работе. Занимается организацией медицинской помощи заключенным в белогвардейских тюрьмах. В сентябре 1918-декабре 1919 года, после ареста контрразведкой белых, и сама Вера сидела в тюрьмах Новониколаевска и Томска. Из заключения освобождена частями Красной армии и вернулась домой. Работала в Новониколаевском горкоме РКПБ, ведала народным образованием. В 1920 году Вера Бердникова начала работать в военной разведке. В представлении к награждению подробно описаны первые шаги Веры Васильевны на новом поприще. В сентябре 1920 года товарищ Вера Бердникова была командирована партийным комитетом в распоряжение регистротдела 5-й Краснознаменной армии в городе Иркутске. Начальником регистротдела товарищем Липис Эзертис ей было дано задание перейти фронт войск атамана Семенова, пробраться в город Читу, резиденцию штаба Семеновской армии, установить связь с Читинской военной радиостанцией, завербовать одного из ее сотрудников и связать радиостанцию с регистротделом 5-й армии в целях получения последним необходимых сведений непосредственно из щиты. Первый